Прежде чем отпустить пациента, я проник в его нервную систему и поработал над рецепторами, которые реагируют на морфин. Вещество скоро выйдет из организма, а отпускать больного, накачанного наркотическим обезболом, не вариант. Закончив с пациентом, я вернулся в свой кабинет и отвел последние часы приема. «Все», — хлопнул по столу я. «Сакамото-сан, поздравляю вас. Нас только что покинул последний пациент в уходящем году. Ура!» — воскликнула медсестра и захлопала в ладоши. «Как быстро год пролетел. Я уже на трех должностях побывала. И в больнице Камагасаки медсестрой поработала, и в профилактическом отделении этой клиники. И вот, под конец года до вас добралась. Наконец, мне с вами очень комфортно работать», — сказал я. «Рад, что в итоге именно вас посадили вместе со мной. Кстати, Кацураги-сан, а вы ведь, наверное, даже не задумываетесь, насколько сильно вы мне помогли». «С трудоустройством», — уточнил я. «Мелочи. Мы это уже обсуждали». «Да нет же, не только с ним», — ответила она. «Возможно, вы не в курсе, но у медсестер зарплата тоже сильно зависит от того, какой ранг имеет врач, к которому они прикреплены. Вчера пришли деньги, рассчитанные между вашим шестым и седьмым рангами. И я, если честно, даже испугалась. Я ведь теперь смогу родителям помочь ремонт в доме сделать. Вы ведь видели, как они живут. Просто мрак. Это не моя заслуга», — ответил я. «Если бы вы плохо работали, вас бы ко мне и не поставили. Агавахана — яркий тому пример. Она столько раз умудрилась накосячить, что в итоге ее даже я терпеть не смог. А терпение у меня железобетонное. Агава-сан, кстати, насовсем ушла», — вздохнула Сакамото Рин. «Правда, ее ведь вроде перевели в другое отделение». «Да, но в итоге она сама уволилась», — ответила Рин. «Говорят, она сейчас устраивается в Токийскую центральную больницу. Тоже неплохое место. Если Агава-сан научится держать себя в руках и не творить глупостей, она и там сможет далеко продвинуться. Это да, Агава-сан, очень пробивная, только уж больно любит по головам ходить». В конце рабочего дня Ватанабе Кайта созвал всех в конференц-зал. «Я был уверен, что нам предстоит очередной разбор полетов из-за пробелов в годовом отчете. Однако, ну что, уважаемые терапевты», — проорал Ватанабе, подняв бокал с саке. «Кампай». Терапевты замерли в дверях конференц-зала. Оказалось, что заведующий организовал для своего отделения новогодний корпоратив. Все, едва опомнившись, тут же рванули разливать себе саке, позабыв о горячей еде и закусках. Ведь кампай из уст Ватанабе – это своего рода приказ. На этот раз даже я решил выпить вместе с остальными. Уж лекарю со способностью лечить печени и прочие органы от одного стаканчика точно ничего не будет. А выказывать неуважение к заведующему мне не хотелось. Рабочий день закончился, и все мои коллеги приступили к бурному празднику. Этот корпоратив больше походил на привычный мне Новый год. Шум, куча еды, алкоголь, болтающие друг с другом люди. Пусть японцы и празднуют Новый год по-тихому, зато корпоративы устраивают взрывные. Ватанабе Кайта подошел ко мне, допил остатки саке и по привычке вытер верхнюю губу. Никак не мог отвыкнуть, что еда и напитки больше не остаются в усах. «Ну что, Кацураги-сан, кажется, вы все же решили поучаствовать в моем маленьком споре», — ухмыльнулся он. «Вы это о чем? А вы уже забыли», — хохотнул он. «Осенью я сказал вам, что буду ждать вас на вершине рейтинговой системы. Вы тогда заявили, что вас это совершенно не интересует. И что в итоге? Конец года, а у вас уже седьмой ранг. Меня эта возня до сих пор интересует не больше прежнего», — признался я. «Что ж, Кацураги-сан, пусть так. Однако я все же скажу, какой приз ждет вас на вершине». «Какой еще приз, Ватанабе-сан?» — нахмурился я. «Вы что, уже пьяны?» «Самую малость», — ответил он. «Думаю, я это заслужил. Но то, что я вам сейчас скажу, будет актуально и после праздников. Спросите меня трезвого, и я скажу вам то же самое». Заведующий выдержал паузу, а затем заявил: «Мне осточертела эта должность. Как только доберетесь до 10 ранга, я тут же вам отдам пост заведующего терапевтами». Либо он действительно перепил, либо планировал это с самого начала. Несколько месяцев назад он уже вскользь намекал на нечто подобное. «Поживем, увидим, Ватанабе-сан», — ответил я. «Мне не хочется уходить от самой врачебной деятельности». «Да ну», — хмыкнул он, — «вы от нее и не уходили, хоть и стали заведовать профилактикой. И что в итоге? Отделение цветет и пахнет. А я ведь вам до последнего не верил, Кацураги-сан. Сомневался, запомнил вас, как абсолютно бестолкового студента. Может быть, перепутал вас с кем-то. Старею, точно, а я уже и забыл, что Ватанабе пересекался в университете Асахи с бывшим Кацураги Тенда. Да чего же все-таки тесен этот мир. Задерживаться на корпоративе я не стал. Оставив упивающихся саке коллег, я прочистил организм магией и направился к своему кабинету, чтобы собрать вещи. По пути мне встретился мой двоюродный брат Кацураги Казума, которому я совсем недавно передал визитку киберпротезиста Шинагару Рюсея. И, судя по его выражению лица, Казума до него дозвонился. «Тендакун», положив руки на мои плечи, воскликнул он. «Ты заварил эту кашу, тебе ее и расхлебывать». «Чего? Какую кашу?» «Не понял я». «Я дозвонился до Шинагару-сан», произнес Казума. «Он ждет меня в своей клинике на собеседование. Этого я и хотел», обрадовался я. «Поздравляю, Казума-кун. Только не могу понять, что я должен расхлебывать. Собеседование состоится сегодня», заявил он. «Сегодня? Прямо перед праздниками?» «Да, Тендакун. И Шинагару-сан очень хочет видеть нас обоих. Говорит, что у него для нас есть общий проект». Глава 14. «Ну все, мои выходные отменяются, и это я понял сразу, как только Кацураги Казума упомянул про общий проект под началом Шинагару Рюсея. Киберпротезами я не занимался никогда. В моем прошлом мире их не было и в помине. Там все полагались на магию, и развитие технологий заметно замерло в начале 21 века. Но в этом мире я точно вижу, что за этими разработками будущее. За прошлое дежурство меня посетило целых 2 пациента, которые будут нуждаться в протезах ног. Да, одному мне удалось сохранить нижние конечности, но это произошло лишь потому, что я прочистил сосуды лекарской магией. Любой другой хирург уже давно бы ампутировал их по самое колено. «Казума-кун, едем», — воскликнул я, без лишних вопросов. «Вот за что я тебя люблю, братишка, так это за то, что ты легок на подъем», — обрадовался Казума. «Такси нас уже ждет, бежим скорее, не хочу заставлять своего будущего работодателя ждать». Времени собираться не было, я кое-как запихал свой халат в сумку, запер кабинет и рванул вслед за братом. А что толку укладывать халат, все равно впереди выходные, отстираю, отглажу. Но не сейчас. Мы забрались в такси, и Казума сообщил таксисту адрес клиники протезы Шинагару. Судя по тому, что говорилось в интернете, в этой клинике уже практикуют замену конечностей пациентам. Но пока что сменные руки и ноги сильно уступают задуманной протезистам концепции. Искусственного интеллекта в них нет, двигаются они крайне топорно. И максимум, на который способны такие руки, поднять простой гладкий предмет, не более того. Этими механическими пальцами палочки, кружку или руль автомобиля пока что не возьмешь. Добираться до клиники Шинагару придется не менее 2 часов с учетом пробок. Так что время поболтать с братом у меня есть. «Казума-кун, ты ведь понимаешь, что тебе придется уволиться из нашей клиники, если Шинагару-сан согласится взять тебя к себе?» — поинтересовался я. «Конечно, я же не дурак», — усмехнулся он. «Но такой шанс выпадает раз в жизни. Ты мне предоставил то, о чем я мечтал годами. Калибровать тренажеры в отделении реабилитации – это здорово, но я с самого детства мечтаю получить возможность возвращать людям конечности. Может, это и звучит как-то глупо или наивно, но я думаю, ты прекрасно понимаешь, из-за чего у меня взялась такая мечта. Видимо, это как-то касалось прошлого Казумы, а я воспоминаниями прошлого Кацураги Тенда не обладал, поэтому даже предположить не мог, о чем идет речь. Прости, Казума-кун», — прямо сказал я, запамятовал. «Что ты имеешь в виду?» «Ах, ну да, извини», — кивнул он. «Ты ведь своего дядю уже давно не видел, верно?» «Моего дядю?» «Должно быть, речь идет об отце Казумы. Об этом человеке я не знаю совсем ничего. Помню только, что его зовут Кацураги Хайта. Он ведь работал спасателем в Окинаве какое-то время», — объяснил мне Казума. «Когда мне было 13, он уехал на дежурство, и тогда началось цунами. Всю береговую линию накрыло волной. Отец пытался спасти женщину с дочкой, и брат осекся. Похоже, ему было непросто рассказывать об этом. Я уже понял, что произошедшее оставило на его душе неизгладимый шрам. Если тебе трудно, Казума-кун, лучше не рассказывай», — предложил я. «Нет-нет, я прекрасно понимаю, что тебе хочется это узнать. Все-таки наши отцы долгое время не общались, а потом ты весь погряз в учебе. Думаю, тебе полезно будет узнать, как развивалась моя жизнь в Киото», — переборол свои эмоции Казума. «В общем, пострадавших отец спас, но его утянуло отливом. Чудо, что он вообще смог спастись после этого. Его зажало в разрушенном доме под водой. Рухнувшие балки передавили руку. Другие спасатели смогли его достать вовремя. Мозг еще не пострадал из-за гипоксии. А вот правую руку пришлось ампутировать. Слишком сильно повредило сосуды. Пока везли в больницу, уже начался некроз. Паршивая история. Один из ярких примеров, чем может закончиться альтруизм. Это мне легко удается отдавать себя спасению людей, поскольку в моем арсенале имеется лекарская магия, а простой человек всегда рискует. Это достойно уважения, но все же печально, что все так сложилось. Я не отходил от отца весь период его восстановления. Много читал о протезах, искал, чем можно заменить руку. Знаешь, до глупости даже доходило, грустно усмехнулся он. Начитался манги, применял всякие фантастические способы восстановления руки. Но в итоге, как ты понимаешь, никто ничем не смог ему помочь. Значит, ты из-за этого подался в область медицинских технологий, уточнил я. В первую очередь из-за этого, но не только, помотал головой Казума. Отец знакомил меня со многими своими коллегами. Многие из них пострадали во время цунами. Их жизнь смогли бы упростить искусственные органы, которых пока что в природе нет. Но это не фантастика. Такое действительно можно создать. Главное, понять принцип, найти тех, кто согласится участвовать в экспериментах. Это достойная цель, Казума-кун. Мне жаль, что я не узнал этого ранее, честно сказал я. Этот короткий разговор позволил мне лучше понять брата. До этого момента он казался мне капризным вспыльчивым парнем, которого не устраивает любое неугодное ему событие на работе. Его уволили из клиники Киото, потому что он набил морду заведующему, который резко выразился о медицинской кибернетике. Там Казуме не дали даже шанса проявить себя, да и в Ямамото Фарм до этого пока не дошли. Корпорация в основном давит на принадлежащую ей клинику своими препаратами, а до протезов им дела нет от слова совсем. Выходит, что Кацураги Казума, такой же альтруист, как и я, такой же, как и его отец. Просто мы все работаем в разных областях, помогаем людям по-разному. Осознав это, я решил, что сделаю все, лишь бы устроить брата к Шинагару Рюсею. Этот человек не просто так оказался на собрании важнейших людей Токио. У него действительно есть возможность создать прорывные технологии киберпротезов. И если придется, я ему в этом помогу. Казума-кун, у меня есть к тебе просьба, произнес я. Какая? Когда приедем к Шинагару-сану, будь собой, но не показывай свой взрывной характер. Скорее всего, кроме этого человека тебе больше никто не предложит работу по специальности. Так и будешь настраивать медицинскую аппаратуру до конца своих дней. Понимаешь меня? Да, Тендакун, уверенно кивнул он. Я из этой клиники без новой должности не выйду. Как только Шинагару согласится дать мне должность, я сразу же напишу заявление об увольнении из нашей клиники. Думаю, это последний шанс. Упустить его я не могу. Остаток пути мы болтали с Казумой о перспективности киберпротезов. Эта тема была общей точкой наших интересов. Брата волновал вопрос, как правильно запрограммировать мозг протеза, а меня, как его подсоединить к органическим тканям, не вызвав при этом отторжения. И что особенно важно, как заставить электрические импульсы нервов передавать информацию обычным проводам. Мы прибыли на место и покинули такси. Клиника протезы Шинагару казалась очень компактной. Когда мы вошли внутрь, я взглянул на схему здания и перечень принимающих врачей. На первый взгляд, эта организация сильно отставала от других медицинских заведений. Принимает всего 3 врача, в здании лишь 3 небольших этажа. Выглядит все так, будто мы оказались в 3-сортной клинике из какого-нибудь Камагасаки. Но я понимал, что Шинагару экономит на всем, кроме своих изобретений. Видимо, эту клинику он хочет использовать как плацдарм для будущих испытаний киберпротезов. «Добрый вечер, чем могу помочь?» — обратилась к нам девушка на ресепшене. «Кацураги Казума и Кацураги Тенда», — ответил ей мой брат. «У нас назначена встреча с Шинагару-саном». Девушка взглянула в список, а затем резко вскочила со стула, чуть не опрокинув его, и прикрыла рот руками. «Вы, тот самый Кацураги Тенда», — прошептала она, обращаясь к Казуме. «Нет», — помотал головой он. «Вообще-то, это тот парень за моей спиной». Девушка выбежала из-за своей стойки и подбежала ко мне. «Кацураги-сан, простите, пожалуйста, не могли бы вы оставить мне свой автограф?» — краснея, спросила она. «Автограф?» — удивился я. «Вы уверены, что ни с кем меня не перепутали? По крайней мере, Еще с утра я поп-звездой точно не был. Вы ведь тот врач, который ликвидировал биологического террориста. Пропищала она. Шинагару-сан нам рассказывал, как все было на самом деле. Никто не понимал, почему вы деретесь с заместителем министра, все пытались вас остановить, но вы все равно. Девушка, перебил ее я лишь сделал то, что должен был сделать любой на моем месте. Автографы здесь точно ни к чему. Пожалуйста, проводите нас к Шинагару-сану и поскорее. Мы все очень ждем этой встречи, и он в том числе. Она тут же поникла и сдержанно кивнула. Можете проходить к лифту. Третий этаж, второй кабинет справа. Можете заходить без стука, я предупрежу Шинагару-сана. Спасибо вам большое, улыбнулся я, и взмахом руки позвал за собой Казуму. Когда мы оказались в лифте, брат произнес, что, Тендакун, уже едва удается отбиваться от поклонниц. Ты-то еще не начинай, воскликнул я. Можно подумать, ты бы не попытался остановить террориста. Я бы попытался, это правда, кивнул Казума. Только меня там не было, и даже если бы был, это бы плохо закончилось и для меня, и для Тамимура и Чира. Это еще почему? Да это только ты такой миролюбивый пацифист, усмехнулся Казума. Я бы специально уронил его мимо спасательной подушки. Потом бы уже сообразил, что за это может грозить срок, но, скорее всего, поступил бы именно так. На это я брату ничего не ответил. Не стану скрывать, у меня был соблазн сбросить Тамимуру прямо на лед, но я смог себя сдержать. Даже если забыть про законы и взглянуть на ситуацию с точки зрения справедливости и правосудия, лучше уж ему сидеть в тюрьме. Одно дело – моментальная смерть, а другое дело – долгие мучения на пожизненном. Такому ублюдку, как и Чира, больше подходит второй вариант. Мы с Казумой прошли в кабинет Шинагару-рюсея. Я приоткрыл дверь без стука, как и сказала сотрудница ресепшена. А вот и знаменитые братья, улыбнулся Шинагару. Входите. Мы с братом низко поклонились и вошли в кабинет Шинагару. Заведующий клиникой сидел в мягком кожаном кресле. Однако в остальном его кабинет слабо походил на типичную обитель главного врача. Вместо дорогого дубового стола стоял обычный компьютерный. На стенах висели не картины, а магнитные доски, исписанные сотнями формул. И, наконец, главный экспонат. В самом центре комнаты находилась стойка с механической рукой. Чем-то она напоминала аттракцион из парка развлечений, который вынуждал игрока бороться с собой, чтобы получить приз. Странный человек, этот Шинагару-рюсей, ничего не скажешь. Спасибо, что согласились провести собеседование, Шинагару-сан. На всю комнату прокричал Кацураги Казума. Для меня было бы честью работать под вашим началом. Спокойно, Кацураги Казума-сан, слегка улыбнулся он. Я ведь неспроста позвал вас обоих. Пока что присядьте напротив меня, если вас не смутит, я бы хотел обращаться к вам по именам. Не хочу путать вас из-за общей фамилии. Это не проблема, ответил я. Казума одобрительно кивнул, согласившись с этой идеей. Рабочий день уже давно закончился, Шинагару взглянул на часы. Поэтому и вы можете называть меня по имени. Так будет справедливо. Договорились, Рюсей-сан, улыбнулся я. Рад видеть вас в добром здравии. Доброе здравие у меня исключительно благодаря вашей инициативе, ответил Шинагару. Если бы не ваша самоотверженность, я бы уже давно лежал в больнице с едва ли излечимой вирусной инфекцией. Но, не будем о плохом. Казума-сан, можете предоставить мне оригиналы сертификатов? Я хочу их изучить. Да, разумеется, кивнул Казуму и протянул Рюсею документы. А теперь, чтобы попусту не тратить время, я попрошу вас, Казума-сан, перепрограммируйте ту механическую руку, что располагается за вашей спиной. Вам могло показаться со стороны, что это инструмент для армрестлинга. И если вы так подумали, вы не ошиблись. Я тренируюсь на ней время от времени, а заодно проверяю, на что способны потенциальные сотрудники. Перепрограммирую, не вопрос, ответил Казума. Что нужно в ней поменять? Все просто, пожал массивными плечами Шинагару-рюсей. Сделайте так, чтобы ее мог одолеть даже ребенок. Но учтите, что сплавы там очень крепкие. В основе лежит титан. Не рассчитывайте, что это будет просто. Тогда приступаю без промедлений, уверенно кивнул Кацураги Казума и склонился над небольшим монитором, что был встроен в стойку с механической рукой. А мы пока что пообщаемся с вами, Тендасан. Вы, наверное, уже поняли, что я позвал вас сюда не просто так, произнес Шинагару. Мне не хватает способных работников. В моей клинике трудится едва ли 5 человек. Однако все, кто есть, это первоклассные специалисты. Других я попросту не беру. Желающих устроиться ко мне крайне много, но я уже привык давать отказы. Я услышал, как ускорилось сердцебиение брата. Казума вовсю вводил новые алгоритмы в механическую руку, но заявление Шинагарурюса его явно напрягло. Брат хотел устроиться сюда, мечтал об этом, и я обязательно ему помогу. Казума-сан имеет возможность уволиться из клиники Ямамото Фарм, сказал я, но у меня такой возможности нет, как и желания. Вы совсем не заинтересованы в моих разработках, расстроился Шинагару. Отнюдь, Рюсей-сан, меня вопрос киберпротезов сильно заинтриговал, отметил я. Тогда никаких проблем нет, пожал плечами он. Я могу взять вас, как внештатного сотрудника. Будете появляться здесь время от времени, вносить свои ремарки в мои исследования, и я буду доволен. Зарплатой не обделю. Не спешите, Рюсей-сан, вы ведь даже не знаете, на что я способен, как врач, подметил я. Шинагару склонился над своим столом. Ему пришлось отодвинуть монитор, чтобы увидеть одновременно и меня, и Казуму. «Я знаю о вас достаточно, Тендо-сан», – прошептал он. «Министр Фудзинате редко приглашает к себе недостойных гостей. А уж после того, что вы устроили на нашем празднике, вы должны понимать, что теперь вам все двери открыты. Не только в клинике Ямамото Фарм. Понятно, он аккуратно пытается переманить меня к себе. Вряд ли я его интересую в роли внештатного сотрудника. Ему нужно, чтобы я был под боком всегда. И этот вопрос лучше утрясти сразу. Рюсей-сан, я ценю ваше предложение и желаю работать над вашим проектом. Более того, я уверен, что смогу сделать его лучше. Модернизирую все слабые места. Но уходить из клиники не стану, как бы вы ни уговаривали». Шинагару Рюсей заметно напрягся. Я почувствовал, как через его тело пронеслись отголоски гнева. Подскочило давление, кожа покраснела, зубы сжались так, что на их корни начало влиять нездоровое давление. Однако заведующий быстро взял себя в руки. «Хорошо, Тендо-сан, пусть будет по-вашему. Правда, в таком случае мне все придется провести вам небольшой вступительный экзамен. Я знаю, что мыслите вы нестандартно, поэтому, сука», — услышал я напряженный шепот Казумы. Причем услышал его не только я, но и заведующий. Мы с Шинагару одновременно взглянули на Кацураги Казуму, и тот под нашим давлением тут же сжался и произнес: «Простите, пожалуйста, меня разозлил один неподатливый алгоритм». «Все в порядке», — рассмеялся Шинагару. «На мой взгляд, лишь глупцы думают, что айтишники — спокойные и невозмутимые люди. Иногда для прорыва нужна толика гнева. Вернемся к теме». Я перевел внимание на себя. «Какую проверку вы хотите устроить? Смотрите, Кацураги-сан, большинство моих конкурентов подключают протезы к мышцам, но это сильно ухудшает проводимость нервного импульса. Рука реагирует позже, чем этого желает мозг. Наша задача – соединить протез с нервными волокнами. А это, как вы понимаете, задача непростая. Как считаете, что нужно для этого сделать? В первую очередь нужно учесть материал, из которого готовится протез. Если не обсуждать вопрос соотношения цены и качества, для протезов могут пойти лишь несколько металлов. Титан, хорошо очищенный необий, имплантационная сталь и чистое серебро. Эти металлы не вызовут отторжения, когда мы начнем объединять их с живыми структурами. Верно, кивнул Шинагару. Но это мне и так известно. Меня больше интересует, как соединить нерв с электропроводящей структурой протеза. С этим вопросом мы пока что не разобрались. Дьявольски хороший вопрос. Я мог бы показать на практике, что могу сделать с помощью лекарской магии, но сейчас от меня ждут сухую теорию. Более того, я не могу быть уверен, что жизненная энергия станет сливать организм с искусственным протезом. Я понимаю, о чем вы говорите. Пока что самые современные протезы не могут позволить себе такое соединение из-за того, что возникает конфликт между проводом и нервом. Образуется рубцовая ткань. Более того, биологические электрические сигналы несколько отличаются от тех, которые передает провод. Да, поэтому мы используем грудную мышцу, как мост между протезом и нервной системой. Но это же прошлое десятилетие. Нужно двигаться дальше, воскликнул Шинагару. А потому надо создать настоящий искусственный нерв, заявил я. Да, но как? Получай, сволочь, заорал за моей спиной Кацураги Казума, а затем раздался скрежет металла. Судя по лицу Шинагару, он уже увидел, что произошло, и был глубоко шокирован. Я медленно обернулся и взглянул на своего брата. Он держал в руках оторванный от стойки механический протез. Глава 15. Я даже сходу не сообразил, На что мне стоит в первую очередь реагировать? На то, что мой двоюродный брат оторвал механическую руку, или же на то, что он заорал в кабинете главного киберпротезиста Японии? «Получай, сволочь!» Шинагару Рюсей вскочил со своего кресла и пробежал мимо меня к Кацураги Казуме. Мужчина схватился за голову и воскликнул. «Моя рука!» Казума, кажется, осознал, что натворил, и тут же поставил ее на место и низко поклонился. «Простите, Шинагару-сан, я не специально». «Да нет», — помотал головой он. «Вы как это сделали, Казума-сан? Она ведь из титана. Я откалибровал подвижность сустава, которым она крепится к стойке», — ответил он. «Настроил силу сокращения искусственных мышц. В общем, вызвал полный паралич. Но клянусь, я не думал, что ослабил ее настолько, что крепления ослабнут. А крепление с тонусом искусственных мышц напрямую зависит от программы, которая корректирует эти функции», — нахмурился Шинагару Рюсей. «Это большая проблема. Вы меня не возьмете?» — паник Кацураги Казума. «Да нет же, я не об этом», — воскликнул Шинагару. «Это значит, что в программе где-то есть ошибка, которую я не учел. Я так не думаю. Механизм сделан просто великолепно, как и его программное обеспечение. Все алгоритмы работают, как надо», — принялся восклицать Казума. «Никто ведь не будет специально ослаблять тонус руки через начинку системы, когда она будет имплантирована человеку». «Нет-нет, Рюсей-сан прав», — встрял в их разговор я. «В программе точно имеется ошибка. Вы тоже поняли, Тиндасан?» Задумчиво почесывая подбородок, спросил Шинагару. «Да», — кивнул я. «Если человек по какой-то причине ослабнет, заболеет или переживет травму, информация об этом передастся по нервному волокну в механическую руку, и тогда она может совершить самоампутацию. Вы нашли очень серьезный просчет, Казума-сан», — сказал Шинагару. «Тиндасан прав. Эту ошибку нужно срочно исправить. Я рассчитывал, что вы просто ослабите руку, но вы случайно обнаружили ошибку в программе. Вопросов больше нет, вы приняты. Если, конечно, готовы взяться за искоренение таких ошибок. Справитесь, Казума-сан?» «Конечно», — воскликнул он и снова поклонился. «Я всю жизнь об этом мечтал. Но подождите», — прервал нас Шинагару. «Скажу честно, Казума-сан, вы меня впечатлили. Не стану юлить, я был уверен, что Тиндасан просто хочет устроить своего брата, воспользоваться связями, так сказать. Но поймите и вы меня, я от своих условий отказываться не хочу. Мне нужно, чтобы Тиндасан тоже работал в моей клинике. Либо оба, либо никто». «Какой, однако, амбициозный засранец этот Шинагару. Ни в коем случае даже думать не хочу о нем в негативном ключе. Этот человек мне нравится. Он уцепился за двух сотрудников, которые могут продвинуть его проекты вверх. И я разделяю его мотивы. Я только за, Рюсей-сан», — ответил я. «Выделять на это время я смогу. Однако, мы с вами не закончили разговор. Вы спрашивали, как заставить информацию из органического нерва передаваться в искусственный. Или вы уже забыли свой вопрос?» «Я его никогда не забуду», — заявил Шинагару Рюсей. «Потому что это главный вопрос, который мы с коллегами пока что никак не можем решить. Могу я воспользоваться вашей доской?» — спросил я. «Да, пожалуйста», — пожал плечами Шинагару. «А что вы хотите изобразить?» Я взял в руки несколько маркеров, а затем произнес: «Ответ на ваш вопрос, Рюсей-сан». Шинагару вместе с Казумой притихли. Я приступил к изображению своей идеи, и абсолютная тишина нарушилась лишь один раз, когда мои коллеги перетаскивали стулья, чтобы занять место напротив доски. «Итак», — произнес я, когда закончил свой рисунок, — «перед вами строение нерва в разрезе. Хочу на всякий случай напомнить, как он выглядит, чтобы вам было проще уловить мою мысль». На доске был изображен многократно увеличенный в размере нерв. Одна из главных составляющих нерва – это его оболочка. Как вы оба понимаете, она играет важнейшую роль. Наш организм научился создавать идеальную изоляцию – миелиновое волокно. Именно им окружены пучки нервов. Точно так же, как провода в любом устройстве окружены резиной. Это позволяет избежать распространения электрического тока в разные стороны и упорядочить его течение в одном направлении, произнес я. «Это нам известно», кивнул Шинагару Рюсей. «Это известно даже школьнику, который не ленится учить биологию. Как нам может помочь эта информация?» «Потерпите немного, Рюсей-сан», попросил я. «Скоро вы все поймете». А я продолжу. Изоляция в виде миелина окружает пучки нервных волокон, которые окружены еще одним слоем миелина. Другими словами, Нерв – это не провод, это кабель. В кабеле точно так же содержатся изолированные друг от друга проводящие ток-жилы. Тиндасан, можно чуть медленнее, перебил меня Казума. Я записываю. Вам это не нужно, отмахнулся Шинагару. Достаточно знать, как программировать начинку протеза. Нет, не соглашусь, помотал головой я. Как он может запрограммировать начинку, если не знает работу всей структуры? Роль Казумы в данном процессе – это роль творца, который управляет генами. А гены – это компьютерный код в прошивке устройства. Я обязательно буду совершенствовать свои знания, – воскликнул Казума. Видимо, пытался произвести впечатление на Шинагару. Еще в нерве проходят миниатюрные сосуды, которые его питают. Но для искусственного нерва эта информация нам не пригодится, – продолжил я. А теперь перейдем к главному вопросу. Как объединить органический провод с проводом, созданным руками человека? Скажите, Рюсей-сан, с какими проблемами вы сталкивались? Дайте отгадаю, рука человека передает один импульс, а протез регистрирует совсем другой, не так чисто и качественно, как хотелось бы, верно? Мысли мои читайте, Тиндасан, удивился Шинагару. Как вы это поняли? Потому что я знаю, где здесь ошибка, отметил я. Решите этот недочет и увидите результат. Сразу же, не томите, что нужно сделать, настоял Шинагару Рюсей. И тут мне пришлось замолчать. Просто взять и выложить ему решение проблемы, а что, если после этого он откажется принимать нас двоих к себе на работу, воспользуется готовой идеей, которую я придумал, и все. Сомневаюсь, что Шинагару Рюсей пойдет на такое. Он кажется мне порядочным человеком, но перестраховаться стоит. Однако нельзя давить на него слишком сильно. Достаточно лишь дать ответ на вопрос, но умолчать о самом главном, о том, что знаю только я. Миелиновое волокно у всех людей сильно отличается, отметил я. Его толщина запрограммирована генетически. Другими словами, один протез не может подойти всем людям сразу. Его придется подгонять индивидуально. Иначе информация из нерва будет передаваться некачественно у 80% пациентов. Так, задумался Шинагару. То есть нужно подогнать проводимость в проводах под показатели, которыми характеризуется нерв. Но как это сделать? А вот на этот вопрос, Рюсей-сан, произнес я, надев крышечку на маркер, я расскажу только после того, как мы с Казумой-саном будем устроены в вашу клинику. Шинагару Рюсей раздраженно цыкнул и вскочил со стула. Мужчина ходил туда-сюда по своему кабинету, после чего взмахнул руками и произнес: «Хорошо, Тиндасан, ваша взяла, вы меня убедили. Оформить часть документов мы можем уже сейчас, но после Нового года я буду ждать вас обоих. Казума-сан будет работать под моим началом регулярно, а вы поможете мне развить недостающие части механизма. Идет, более чем, Рюсей-сан, улыбнулся я. Вот увидите, вы не пожалеете. Как только праздники закончатся, я сразу же приеду к вам, чтобы рассказать о своих идеях». Шинагару Рюсей отсканировал наши документы, и мы подписали первые договоры. Собеседование прошло успешно. Фактически, Кацураги Казума уже стал сотрудником протезы Шинагару. Осталось только провести оставшиеся документы через отдел кадров и уволиться из клиники Ямамото Фарм. Со мной дела обстояли куда проще. После новогодних праздников я подпишу договор и стану внештатным сотрудником. Тогда-то я и расскажу Шинагару Рюсею о своей идее. Домой мы отправились на такси. К вечеру пробки стали еще плотнее, поэтому времени на разговор с братом у меня оказалось в два раза больше. Казума безумолку болтал о том, как ему удалось обхитрить алгоритмы компьютера, внедренного в протез. И лишь через час своего монолога он спросил: «Тиндакун, а мне-то расскажешь, в чем заключается твоя идея?» «Рассказать могу, но я должен быть уверен, что ты никогда и никому об этом не скажешь», — предупредил его я. «Шинагару Рюсей должен узнать эту схему исключительно от меня, и точка. Иначе расклад может быстро измениться. Я перестану быть ему нужен, а вместе со мной отпадет и потребность в работе с Казумой. Даю тебе слово, Тиндакун, никому не расскажу», — пообещал он и протянул мне свой мизинец. Это обещание. Я понятия не имел, что он хочет этим показать. Видимо, какая-то японская традиция, о которой мне ничего не известно. Я взял мизинец Казумы своим мизинцем, после чего брат тут же затряс моей рукой, приговаривая: «Если я совру, то проглочу 1000 иголок и отрежу палец». А-а, теперь я понял, что он имеет в виду. Это стандартное японское обещание. Звучит жестоко, но смысл в нем есть, и он не менее странный, чем сам текст клятвы. Я слышал об этом. Под съеданием тысячи иголок японцы подразумевают не обычные иглы, а поедание рыбы-ежа, которые здесь именуют харисенбон. Для человека она смертельно ядовита. Уверен, что в феодальной Японии такое на самом деле практиковалось, а до современности дошел один лишь чудной ритуал. «Хорошо, раз уж тысячу иголок съешь, тогда я тебе точно верю», – рассмеялся я. «На самом деле все просто, Казума-кун. Нужно взять образец нерва и на его основе настроить проводящие пути в протезе. Сопротивление, силу тока, напряжение, частоту – все должно соответствовать. А для этого нужно изучить миелиновое волокно у пациента, которому прикрепляется протез. Но разве это возможно сделать?» – нахмурился Казума. «Тогда ведь придется отрезать часть нерва. Ее в любом случае придется отрезать», – ответил я. «Конец нерва после ампутации уже не функционирует. Эту омертвевшую часть придется отрезать, взять кусочек здорового нерва, быстро его изучить, а затем настроить проводники и сразу же присоединить руку. Все это должно проводиться разом, как одна операция. Но ведь для такого точного изучения нерва понадобится новый аппарат», – осознал Казума. «Не через микроскоп же будут его осматривать, верно?» «Конечно, нужно ведь все показатели с него снять. Именно поэтому Шинагару Рюсэю придется потратиться еще и на разработку нейрографического аппарата, который будет тщательно фиксировать все показатели проводимости. Другого способа я не вижу. Если сделать так, то протезы будут сидеть, как настоящая рука или нога. Кроме того, у меня есть еще масса предложений, как улучшить технологию Шинагару. Но об этом я расскажу ему значительно позже. Мы вернулись к дому с нашими съемными квартирами. Казума еще раз поблагодарил меня за помощь и ушел отдыхать. И я отставать от него не собирался. Сегодня 28 декабря. Следующие несколько дней я хочу посвятить себя отдыху. Хотелось бы набраться сил перед новогодним дежурством. Сайки в городе уже нет, все остальные мои коллеги заняты подготовкой к празднику, так что я смогу посвятить предновогодние дни себе. Вплоть до вечера 31 декабря я закалял себя суровыми тренировками, пробежкой по улицам, силовыми упражнениями, а затем награждал хорошей качественной пищей. Тратить время на готовку мне не хотелось, а потому я заказывал еду на дом из близлежащих ресторанов. Все остальное время тратил на оформление научной работы для Шинагару Рюсэя. Мне хотелось не просто создать протез, который будет в точности повторять движения человека. Нет, это слишком банально. Я хочу, чтобы протез мог еще и чувствовать холод и тепло, легкую боль, давление, прикосновение, все, как и обычная здоровая конечность. У меня созрел план, как создать нечто подобное, а потому я полностью утонул в этом проекте. В 6 вечера 31 декабря я пришел на работу. В ординаторской терапевтического отделения как раз переодевался Такеда Дзюнпи. «О, а вот и наш счастливчик», – тихо усмехнулся он. «Как вы, Кацураги-сан, не сильно расстроились, что вам предстоит провести эту ночь здесь?» «Нет, все в порядке», – улыбнулся я. «Работа для меня милее дома. При всей моей любви к своей профессии, я вас все равно понять не могу», – пожал плечами Такеда. «Что ж, Кацураги-сан, тогда, поздравляю вас с наступающим». «Взаимно, Такеда-сан», – ответил я и слегка поклонился. Коллега прошел до выхода из ординаторской, а затем остановился и произнес: «Простите, что принес вам в этом году много проблем, Кацураги-сан». Такеда резко повернулся и согнулся чуть ли не под углом в 90 градусов. «Спасибо, что относитесь ко мне, как равному даже после всех гадостей, что я сделал. Оставим это в прошлом году, Такеда-сан», — улыбнулся я. «Хорошо вам отпраздновать, и вам», — кивнул он и живо покинул ординаторскую. Не успел я опомниться, а в приемное отделение уже повалили пациенты. Кто-то отпраздновал раньше времени, кто-то умудрился переесть жирной пищи. Пошел поток панкреатитов, холециститов, пьяных в сопровождении полицейских, и не только. Я работал, не покладая рук, вплоть до 11 вечера. За час до окончания года вернулся в ординаторскую, чтобы заполнить истории болезни, и осознал, что в ней собралось уж слишком много народу. Еще полчаса назад здесь никого не было, а вернувшись, я обнаружил, что незваные гости убрали компьютеры со столов и подготовили праздничный ужин. За столом сидели хирург Рейса и Масаши, невролог Асакура Джун, а также Кандакагари и все медсестры из хирургического, терапевтического и неврологического отделений стационара. «Вы вовремя, Кацураги-сан, мы уж думали, вы и не разгребете весь завал. крикнул мне Кандакагари. «А я смотрю, вы решили тут праздник устроить», — усмехнулся я. «Вот уж действительно, приятный сюрприз. Канда-сан, но вы-то каким боком здесь? Почему вы не с семьей? Они все уехали в другой конец Японии», — пожал плечами он. «Мне не захотелось участвовать в их деловых встречах. Вот я и вспомнил, что вы тут совсем один дежурите в ночь. Решил поддержать вас, но оказалось, что Рейсей-сан и Асакура-сан тоже сегодня дежурят. И они собрались устроить ужин еще раньше, чем я. Да не стойте столбом, Кацураги-сан, садитесь», — позвал меня Рейсей Масаши. «Пока мы еще все на месте, не факт, что через 5 минут сюда не привезут пациентов. Тогда любой из нас может покинуть стол, а если не повезет, то и все разом». Я скинул халат и сел вместе с коллегами. И хирург, и медсестры уже вовсю пили саке, вино и шампанское. Один лишь невролог Асакура-джун наливал себе лимонад. Я обратил внимание, что на одном из столов лежит куча каких-то жутких красных бумажных голов, на которых были нарисованы лица, чем-то напоминающие демонов из мюзикла Тамимуры Сайки. «А это что у вас там?» – поинтересовался я, указав на выставку голов. «Точно!» – воскликнул Кандакагари. «Совсем забыл. Это ведь я принес, Тиндасан, Дарума. Все уже загадали желание, только вы остались». «Точно, Дарума. Я слышал об этой традиции. На Новый год японцы закрашивают этой бумажной голове один глаз. В этот момент нужно загадать желание. И когда оно сбудется, закрасить второй глаз. Правда, история у этих фигурок очень печальная. Изначально Дарума не был безглазым. Такой фигурку сделали в период Эда, когда японские дети часто болели черной оспой, из-за чего теряли зрение. В тот период с помощью Дарума люди просили богов, чтобы те дали здоровье их детям. Но теперь это обычный новогодний атрибут, какими в России являются елка или Дед Мороз. Я взял единственную оставшуюся Дарума и внимательно посмотрел на ее пустые глаза. Хоть я и не верил в исполнение желаний, но почему-то именно сегодня мне захотелось загадать одно. Прямо перед полуночью. Целый час мы с коллегами веселились, вспоминали события ушедшего года, и никто до наступления праздника нас так и не побеспокоил. Этот незапланированный корпоратив больше напоминал не японский Новый год, а тот, к которому я привык еще давно. Живой, задорный, с кучей вкусной еды и выпивки. Благо, что присутствующие понимали, где находится, и пили в меру. До полуночи осталось всего 3 минуты. Кандакагари бегал вдоль столов и разливал медсестрам шампанское, а я, наконец, взял в свои руки Дарума и решился. В моей голове пронеслась одна единственная фраза, которая в новом году станет для меня самой главной целью. Подготовительный этап окончен. Час настал. За эти полгода я хорошо обосновался в Токио и практически вернул свой прежний уровень сил. Пора перейти на новую ступень. И тогда я мысленно произнес: «В этом году я хочу создать новый орден лекарей». И ловким мазком я закрасил Дарума левый глаз. «Полночь!» – прокричала Сакура-джун. «Ура, кампай!» – проревел Кандакагари, чуть не сорвав себе голос. Мы дружно испили саке, однако всеобщий гул прервал телефонный звонок. «Тихо!» – поднял указательный палец я. «Стационарный телефон. Видимо, приемное отделение». Я выскочил из-за стола и, подбежав к телефону, поднял трубку. «Терапия, Кацураги Тинда слушает. Кацураги-сан, у нас пациент поступает, срочно нужны вы», — произнесла медсестра приемного. «Только проблема, я никак не могу связаться с хирургией и неврологией. Вы случайно не знаете, где остальные дежурные врачи? Они тоже нужны?» «Да, по словам скорой, случай очень сложный», — ответила девушка. «Через минуту будем», — произнес я и положил трубку. Я повернулся к празднующим и заявил: «Ну что, Рейсей-сан, Асакура-сан, спускаемся. Пора принимать первого пациента в этом году. И интуиция подсказывает мне, что предстоящий клинический случай заставит попотеть не одно отделение». От авторов: «Дорогие читатели, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Пусть сбудется все, о чем вам мечталось, а все неудачи и огорчения останутся в году ушедшем». Авторы тоже уходят на праздники. Следующая глава выйдет в ночь с 4 го на 5 января. Всех благ. Глава 16. Асакура-джун, Рейсей Масаши и я покинули праздничный стол и направились на первый этаж, чтобы осмотреть только что поступившего пациента. Вот уж не думал, что кого-то привезут чуть ли не в полночь, — выругался Асакура-джун. «В прошлый Новый год такого не было. Мы почти до самого утра сидели без дела». «Ага, неврологи, может быть, и сидели», — ответил Рейсей. «А хирургическое отделение каждый раз забивают до отказа. То в травме мест для пациентов с переломами не хватает, то любители наесться всякой дряни приезжают с аппендицитами, холециститами, панкреатитами и прочими итами. Несведущий в медицине человек вряд ли бы понял, что имеет в виду рейсы и массаши. Но на латыни окончание ИТ означает воспалительный процесс. К примеру, поджелудочное железо на языке медиков – панкреас. Соответственно, панкреатит – это воспаление поджелудочной железы. А почти любое острое воспаление в брюшной полости – это работа для хирургов. «Не беспокойтесь, пациент пока что один», – произнес я, пока мы спускались в приемное отделение. «Втроем мы быстро справимся. Остается только надеяться, что сегодня ночью больше никто не заболеет. Между прочим, я это и загадал, когда закрашивал глаз Дарума», — подметила Сакура Джун. «Чтобы в этом году никто не болел. Молодец, Асакура-сан», — усмехнулся Рейса и Масаши. «Все рассказал, теперь не сбудется. Да оно в любом случае бы не сбылось. Как показывает опыт, хоть по всему миру лекари распространи, а болезни никуда не денутся. Нужда в нашей профессии никогда не исчезнет. В приемном отделении нас встретил Нинода Такия. На этот раз больного привез сам заведующий скорой, суетливый мужчина, Фукура Тэтин. Видимо, Нода-сан впервые за долгое время получил заслуженный выходной. Кацураги-сан, Асакура-сан, Рейсей-сан, протараторил Фукура Тэтин. Я привез нашего бывшего коллегу, Курака Дзиосиду. Я взглянул на мужчину, что лежал на каталке за спиной заведующего скорой. Он почти не двигался. «Курака Дзи-сан раньше работал терапевтом в вашей клинике», — уточнил Фукура Тэтин. «Перевелся в другое место, но здоровье быстро сдало. Мы не должны были везти его сюда, он живет в совсем другом районе. Но я попросил коллег с другой станции, чтобы его к нам передали. Тогда не будем медлить, рассказывайте, что случилось», — попросил я, а затем прошел мимо Фукура к пациенту. Курака Дзи-Йосида, мужчина лет 45, был в сознании, однако пошевелиться толком не мог, лежал на кушетке, словно окаменевшая статуя, лишь повернул ко мне глаза, когда заметил, что я приближаюсь. «С Новым годом вас, Кацураги-сан», – прошептал он. «Вы уж простите, что не могу вам поклониться, столько лет людей лечил, а в итоге сам оказался на кушетке, даже и в праздничную ночь. Взаимно, Курака Дзи-сан, вижу, что говорите вы четко и ясно, это уже хорошо», – отметил я. «На инсульт не похоже, но лучше все же исключить все возможные варианты. Расскажите, почему двигаться не можете? Когда начались ухудшения?» Пока я разговаривал с Курака Дзи-Йосидой, Асакура и Рейсей обступили пациента со всех сторон и приступили к своим узкопрофильным осмотрам. «Меня мучили головные боли несколько месяцев», – признался он. «Давление скакало, то вверх, то вниз. Думал, что голова болела из-за этого». Курака Дзи поежился, когда Асакура Джун принялся прощупывать кожу мужчины своей неврологической иголкой. «Ага, вижу, что чувствительность не пропала. Верно, Асакура-сан», — уточнил я. «Реакция есть», — ответил невролог, «но довольно смазанная. В каких-то местах он вообще не реагирует на раздражение, а в каких-то реагирует слишком неадекватно. Вот-вот», — прошептал Курака Дзи-Йосида, «а это уже началось недели три назад. Просто меня оно сильно не беспокоило. Понимаете, Кацураги-сан, я ведь и сам терапевт, кое-что соображаю. Мне вся эта клиническая картина показалась очень смазанной. Симптомов разных много, а особой диагностической значимости у них нет. Ну, болит голова, да, но у кого она не болит? А с кожей что? Чувствительность изменилась», — уточнил я. «Местами гипестезия, где-то гиперестезия, а иногда и парестезия», — объяснил мне Курака Дзи. «Ох», — говорил как-то один из моих коллег, — «нет хуже пациента, чем лекарь, или врач в данном случае. Чаще всего больные с медицинским образованием спешат сами себе поставить диагноз, выделить симптомы, синдромы, а иногда и лечение сами себе назначают. Однако Асакура Джун поспешил развеять мои сомнения. Он прав, Кацураги-сан, действительно, есть такие участки кожи. Можете мне поверить, гипестезия, гиперестезия и парестезия. Ну и комплект он собрал. Эти три понятия означают снижение чувствительности, усиление чувствительности и извращенную чувствительность соответственно. Видимо, мой клиент, подытожила Сакура Джун, нужно класть в неврологическое отделение. Подождите, Асакура-сан, перебил невролога Рейса и Масаши. Я еще не проверил подвижность суставов. Живот и остальные органы в норме, тут никаких проблем. А вот суставы. Прошу вас, только аккуратно, воскликнул Курака Дзи-Йосида, когда Рейси обхватил его колено. Я потом и не могу двигаться. Болят руки и одна нога. Обе руки и одна нога, нахмурился Рейси и Масаши. Асакура-сан, а вы руки проверяли? Странная какая-то картина. Невролог тут же метнулся проверять рефлексы на верхней половине тела. А я решил, что тянуть больше не стоит, и подключил анализ. Странно, но пациента, прикованного к кушетке, моя магия окрестила здоровым. Значит, крупные структуры не повредила, но неврологическая симптоматика налицо. Ситуация вынуждает меня переключиться на клеточный анализ. Беда только в том, что осматривать с помощью него нервные волокна – это сущий ад. Как отделять песчинки от пыли? Я могу сильно ускорить процесс поиска патологии, но тогда придется истратить чуть ли не всю свою магию. Возможно, имеет смысл еще немного расспросить больного, а еще лучше – осмотреть. Похоже, Асакура-джун что-то упускает. Инсульта у этого пациента явно нет, мозг я уже осмотрел вдоль и поперек. Что-то происходит с самими нервами или со спинным мозгом. Либо и там одновременно. Правая нога, воскликнула Сакура-джун. Куракадзи-сан, вы совсем ничего не чувствуете? Нет, заикаясь, ответил он. В этот момент Рейса и Масаши вовсю сгибал и разгибал правую ногу пациента. Если к левой ноге Куракадзи боялся даже прикоснуться, то правую он не чувствовал. Куракадзи-сан, а можете сами пошевелить правой ногой? Поинтересовался я. Сейчас попробую, сглотнув сухой ком, ответил мужчина. И к нашему всеобщему удивлению у него это получилось. Куракадзи Йосида почти без труда согнул правую ногу в колени и даже пошевелил пальцами стопы. «Могу, Кацураги-сан», — кивнул он, — «но ощущения какие-то странные, не болит, не зудит, но что-то с ней явно не так, кажется, я понял, что вы имеете в виду», — догадался я, затем взял с подоконника запасной фонендоскоп, который используется врачами в приемном отделении. Его мембрана сильно остыла, на ощупь была практически ледяной. Я положил на правую ногу пациента фонендоскоп и свою ладонь. «Ну что, Куракадзи-сан?» – поинтересовался я. «Разницу в температуре чувствуете? Что горячее, моя рука или фонендоскоп?» Я заметил, как зрачки больного в ужасе расширились. «Не вижу разницы, Кацураги-сан», – прошептал он. «Мы со Сакурой Джуном тут же встретились взглядами. Кажется, нам обоим в голову пришла одна и та же мысль. Рейса и Масаши уже закончил осмотр и отошел в сторону. И правильно сделал. Хирургической патологии тут точно нет. Суставы в полном порядке. Болезнь сидит в нервной системе. Асакура-сан, проверьте внимательнее левую ногу, а я осмотрю торс», – посоветовал я. Невролог молча кивнул и приступил к делу. «У меня созрела идея, которую я хотел подтвердить. Определить уровень поражения можно было и с помощью магнитно-резонансной томографии, но мне хотелось сэкономить время. Дежурного рентгенолога на месте нет. Он сегодня находится дома и приедет только в том случае, если мы его вызовем. На это уйдет время. Кацураги-сан, хорошо, что вы это подметили», – прошептал мне Асакура-джун. «Левая нога. Я упустил это из виду. Здесь мышечный спазм нарастает. И Куракадзи-сан, похоже, не может ею двигать». Я включил анализ и еще раз взглянул на ногу пациенту. Действительно, все оказалось ровно так, как и говорил невролог. В левой ноге развивался спастический порез, состояние, при котором пациент практически не может шевелить конечностью, а мышцы при этом сжимаются все сильнее и сильнее. А я тем временем обнаружил аномальный участок кожи, который опоясывал левую половину тела пациента. «Тут что-нибудь чувствуется, Куракадзи-сан?» – уточнил я. Однако, как выяснилось, левая часть живота и поясницы полностью потеряла и температурную, и болевую, и любые другие виды чувствительности. «Вы уже догадались, какой диагноз, Кацураги-сан?» – спросила Сакура-джун. «О диагнозе говорить еще рано, а вот синдром я точно выявил», – произнес я и еще раз взглянул на спинной мозг пациента с помощью клеточного анализа. «Вот, теперь я вижу». Зная примерное расположение поврежденного участка, шансов раскопать пораженную нервную ткань намного больше. Левая половина спинного мозга на уровне 4 и 5 поясничных позвонков была сильно атрофична. Питание нервной ткани сильно нарушено, а все проводящие пути в этом участке находятся на грани гибели. То есть, они не проводят импульс от мозга к ногам и от ног к мозгу. «Синдром Брауна-Сикара», — сказал я Асакуре-джуну. «Это точно он». «Повреждение половины спинного мозга?» – нахмурился он. «Но из-за чего?» «Хороший вопрос, но поспорить с моим мнением невролог не сможет, ведь все симптомы этого синдрома налицо. Вижу по лицу дежурной медсестры, что она совсем не понимает, почему у больного так отличается симптоматика в правой и левой ногах. А все на самом деле очень просто. Дело в том, что спинной мозг – это огромный канал, через которых проходит множество проводящих волокон. Одни ведут чувствительность от тела к мозгу, а другие отправляют команду от мозга к телу. Но эти волокна в спинном мозге проходят через несколько перекрестков. Именно поэтому при повреждении лишь одной половины происходит такая картина. На правой ноге исчезла часть чувствительных функций, а на левой – часть двигательных. И лишь в одном участке, ровно над поврежденным сегментом спинного мозга, выпали все функции. Но такое чаще всего происходит при травмах. Поэтому вопрос остается открытым. Откуда взялся этот синдром? Куракадзи-сан, вы сказали, что нарушения начались несколько месяцев назад, напомнил пациенту я. Вы за это время не падали, никак спину не повреждали, вообще, ничего такого не было, Кацураги-сан, воскликнул он. Я искренне не понимаю, почему меня всего сковало такой страшной болью. А Сакура-сан, что думаете? Решил посоветоваться с неврологом я. Возможно, произошло кровоизлияние в том сегменте спинного мозга, который сейчас потерял свою функцию. Хороший вариант, кивнул он. Но тогда нарушение произошло бы моментально, а Куракадзи-сан становилась хуже постепенно. И руки, точно. С руками-то что? А ведь правда, сосуды в спинном мозге почти не повреждены, но нарушения в поясничном отделе никак не могут влиять на руки. А руки и вся верхняя половина тела у пациента тоже болит. Очень нетипичная картина. И ведь никто из моих коллег не может, как и я, понять, а в чем собственно проблема. На этом моменте мы решили сделать небольшой перерыв. Куракадзи Йосиду госпитализировали в неврологическое отделение. Рентгенолога из дома все равно вызвали. А пока тот ехал, я заварил себе крепкий кофе и присел рядом со Сакурой в ординаторской неврологии. Пока ничего не понятно, Кацураги-сан, сказал он. Смотрите, анализы крови пришли. Он протянул мне распечатку. Совсем ни в какие ворота. С неврологической картиной никак не стыкуется. В крови Куракадзи тоже были нарушения. Анемия, увеличение количества лейкоцитов. Еще 10 показателей разлетелись в разные стороны. Кто вверх, кто вниз. ХММ, протянул я. Будто с костным мозгом имеются проблемы. Может какая-нибудь онкология, предположила Сакура. Метастаз прилетел в позвонок. Затем повредил костный мозг и вылез прямо в спинной мозг, отсюда и Браунсикар. Нет, Асакура-сан, помотал головой я. Теория интересная, но в ней хромает всего один момент. От одного позвонка кровь бы так не разгулялась. Тут что-то не так. Пока я изучал свежие анализы, Асакура-джун заполнял историю болезни пациента. Аво, нарушил тишину невролог. Не знал. Вы это о чем? Куракадзи Йосида ведь раньше был терапевтом 7-го ранга, лет 5 назад вроде. Я не знал, куда он перевелся от нас. Оказывается, он все это время работал врачом на электростанции. Я чуть кофе не поперхнулся. Несколько мыслей в моей голове столкнулись с фразой Асакуры Джуна. И я понял, что именно вместе его работы скрывается ответ на вопрос. Асакура-сан, на какой именно станции он работает? Уточнил я. Фукусима-1, ответил невролог. Проклятие. Атомная электростанция, поинтересовался я, конечно, а какая же еще, усмехнулся он, а затем резко изменился в лице. Кажется, мы вновь пришли к одному и тому же выводу одновременно. Поздняя постлучевая миелопатия, произнесли мы со Сакурой и Джуном хором. Стоп, но это ведь тоже притянуто за уши. В моем мире на Фукусима-1 в 2011 году произошла авария. После этого станцию закрыли. Раз Куракадзи Йосида работает там уже 5 лет, значит, в этом мире катастрофы не было. Да и защита на электростанциях обычно хорошая, тем более на атомных. Не мог он получить хроническую лучевую болезнь. Или мог. Ходили слухи, что причиной катастрофы на Фукусиме было не столько землетрясение, сколько нарушение техник безопасности. Сказать наверняка, правда это или нет, я не могу. Но такой риск может быть. Возможно, что в этом мире там произошла небольшая утечка радиации. Тогда все сходится. А Сакура-сан, если Куракадзи-сан в течение 4-5 лет получал дозу облучения, или наоборот, один раз получил большую дозу, которая не дотягивает до острой лучевой болезни. Понимаете, к чему я клоню? Демиелинизация нервных волокон, кивнул невролог. Да, миелиновое волокно, которое окружает нервы, подвержена радиационному облучению, и поздним последствием такого облучения запросто может быть синдром Браунсикара. Значит, и общий анализ крови отсюда же, подметил я, Костный мозг поврежден, у него может начинаться лейкоз, и боли в руках это тоже объясняет, кивнула Сакура Джун. Синдром Брауна-Сикара возник только в поясничном отделе, но повреждение миелинового волокна наблюдается в разных частях тела, отсюда и боли, потому он и не может двигаться, а точнее, двигаться он может, просто ему больно это делать, подытожил я, и ухудшение происходило медленно. Просто поражение ускорилось спустя 4 года после облучения, типичный срок для воздействия радиации. Повезло, что он приехал в Токио на праздники, подметила Сакура Джун. Здесь мы сможем оказать ему помощь намного быстрее. Проблема только в том, что вылечить Курака Дзиосиду за один заход я точно не смогу. Если проблема одновременно в нервах и костном мозге, на это может уйти 2-3 полных запаса моей лекарской энергии. А Сакура-сан, позволите мне вместе с вами вести этого пациента в ближайшие 2 недели, спросил я. Случай интересный, мне хотелось бы в нем поучаствовать. Да, скорее это я должен вас об этом просить, усмехнулся Асакура. Без вашей помощи, Кацураги-сан, я бы вряд ли додумался, в чем на самом деле проблема. Отнюдь, соображать после отказа от алкоголя Асакура стал намного лучше. Нужно вызвать гематолога. Возможно, понадобится пункция. Костный мозг придется изучить в любом случае, сказал я. С этим я разберусь без вас, не беспокойтесь, ответил он. Возвращайтесь пока что к праздничному столу. Если понадобится помощь, я позову. А иного выхода у меня и не было. За дежурство я потратил столько энергии, что лечить Курака Дзи сегодня явно не имеет смысла. Нужно отоспаться, восстановить силы, и лишь потом пытаться его полностью излечить. Правда? Перед этим я собираюсь съездить к родителям. У меня осталось всего 3 выходных, чтобы повидаться с семьей, а потом можно снова утонуть в работе. Когда я вернулся в ординаторскую терапевтического отделения, 3 медсестры и кондокагари уже заснули. Кто-то на диване, а кто-то прямо за столом. Но будить их я не стал. У кагари сегодня выходной, а медсестры работают в моем отделении. Если уж кого-то привезут, тогда я найду способ быстро их растолкать. Так новогоднее дежурство и подошло к концу. В 8 утра на смену мне пришел Савада Дэйчи. Выглядел терапевт так, будто не спал всю ночь. Похоже, он, как и Кондокагари, праздновал Новый год не дома. Ох, Кацураги-сан, а у меня ведь был такой соблазн позвонить вам. Пару раз даже набрал ваш номер, но тут же сбросил, сказал он. Хотел узнать, не хотите ли вы еще денек подежурить?